Глава 23. Не мой выбор. Мола подарила себе непозволительную роскошь дать девочке имя, когда ей было чуть больше одной алой луны. До 5 алых лун вообще не дают имен. Нет смысла. Уж очень часто дети умирают. Мола назвала ее Эванжелина. Если верить легенде, именно так звали первую ведьму на Мэроу. Она была прекрасна и сильна, но не могла говорить. Матерь вложила в ее голову слишком много знаний и отняла единственный источник распространения сокровенного. Поговаривают, что Эванжелина была не только первой, но и последней живой ведьмой с чистой магической кровью, пока равки не напали на леса и не истребили всех, кто имел силу волшебства. Это всего лишь легенда, но Мола верила в ее правдивость, так же, как в силу дня, что сменяет ночь. Я очнулась около часа назад. Каменистый берег изрядно подпортил мое пробуждение. Ненавижу воду, кажется, что изрядная доля до сих пор во мне. Солнце уже подсушило одежду и волосы, а на небе нет ни единой тучи, словно кораблекрушение мне и вовсе привиделось. Но многочисленные синяки на теле служат напоминанием. Это было правдой. Из хорошего я жива. Из плохого я потерялась. Не знаю, выбрался ли с корабля кто-то еще, но в надежде и злости сжимаю зубы и продолжаю обходить берег. Не смею окликнуть Аргаса или Колума. Вдруг тут есть опасность, о которой я даже не подозреваю. Даже примерно не знаю, где нахожусь. Но то, что окружает меня, похоже на родину ликанов. Оружие все потеряно. Если честно, я вообще не понимаю, как выжила. Я чувствовала, что мое тело камнем шло ко дну. Я не надеялась увидеть солнце или вообще хоть что-то. Камни, камни и камни. Они повсюду. Берег состоит из них, в небольшом отдалении скала, высокая и неприступная. Она уходит в самое небо. Снизу не рассмотреть острых пик, но предполагаю, что они там имеются. Замечаю вдали черную с позолотой ткань и останавливаюсь. Сердце ускоряется, и я сглатываю горький ком. Срываюсь на бег, подворачиваю ногу, но продолжаю движение. Это кто-то из равков. Они носят такой цвет. Они и я. При виде разворачивающейся картины мои ноги замедляются, и в итоге я останавливаюсь, не дойдя до тела, что лежит лицом вниз на камнях. Отвожу взгляд в сторону океана, восстанавливаю дыхание и все же заставляю себя подойти к трупу. Я уверена, что существо мертвое. У него нет ног, видимо, их оторвало в момент крушения, а тело уже вытолкнули волны. Светлые волосы скрывают лицо, и я понимаю, что не хочу увидеть за этой завесой принца. Он нужен мне для защиты Аргаса, для поиска древней ведьмы, да и для возвращения на родину, а еще для противостояния матери, самой матери. Кто еще способен встать против создательницы Мэроу? Остальные куда более умные не будут противиться, а вот он, пусть это будет не он. Присаживаюсь у тела и медленно отодвигаю прядь волос. Протяжно выдыхаю и прикрываю глаза. Не принц. «Не дождешься!» Распахиваю веки и в отдалении вижу равка, сидящего у самой скалы. На нем нет камзола, оружие тоже, а вокруг него море крови. Поднимаюсь на ноги и иду в его сторону. Живой. «Надолго ли?» «Что с тобой?» – спрашиваю я, стараясь скрыть радость от того, что он жив. Накололся обо что-то. Равк бледный, взгляд расфокусирован. Он вот-вот отключится. «Дай посмотрю», – говорю я и подсаживаюсь к нему еще ближе. Он закрывает глаза и говорит: «А ты, оказывается, заботливая». Закатываю глаза и отодвигаю рваные края рубашки, и тут же к горлу подступает тошнота. На животе Равка нет живого места, словно ему в живот втыкали копья и пики раз за разом, удар за ударом. «Как ты до сих пор жив?» – шепчу я. «Люблю жизнь, нравится мне она». Начинаю нервничать, и первое, что приходит на ум – ворожея. «Нужна Миланта?» «Нет». «Да, она сможет поставить тебя на ноги». Принц открывает глаза и медленно качает головой из стороны в сторону. «Вокруг нас никого нет. Я не слышу их мысли. Они либо мертвы, либо далеко отсюда». «Ясно. Никого нет. Только я, принц и труп без ног. Что мне делать? При всей моей силе и выносливости я не смогу тащить на себе Равка. Мало того, что он больше меня в два раза, так от любого его движения раны будут кровоточить еще больше». «Ты же не умрешь?» – с какой-то странной интонацией спрашиваю я. «Как я доберусь до ведьмы? Ты сам все это начал, а теперь что, сдаешься? Равк, не раздражай меня своей смертью!» Бледные губы изгибаются в кривой ухмылке. «Я не умру, но мне нужна кровь». «Что? Где я ее возьму? Ты видел тут много прохожих?» Равк открывает глаза и смотрит на меня потухающим взглядом. «Сейчас тебе решать, жить мне или нет», – медленно говорит он. «Я тебе свою кровь не дам», – моментально отвечаю я. «Упрямая, невыносимый. Ты сделала выбор». Он снова закрывает глаза, и я готова дать ему сильнейшую пощечину в мире. Он специально поставил вопрос таким образом. Чтобы в будущем я корила себя за его смерть, так плохо он меня знает. Мне плевать. Или нет? Сейчас, в данный промежуток моей жизни, Равк нужен мне. Ведь, будучи на корабле, я не присутствовала ни на одном сборе, когда обсуждали поход по скалам к долине ликанов. Я ничего не знаю. Слепа и глуха. А он знает. Вот проклятие. Я не знаю, как это и что потом со мной будет, что станет со мной, если я дам тебе свою кровь. Я слышала, что некоторые сходят с ума. Ведь в момент, когда клыки Равка в жертве, он может заставить чувствовать и видеть то, что пожелает. «Может, я куда-то налью?» – спрашиваю я. Когда Равки питаются из первоисточника, то силы возвращаются очень быстро. Поняла. Но отнюдь не рада, что клыки принца будут во мне. Мерзость какая. Что будет испытывать первоисточник? Равк снова открывает глаза и медленно отвечает. То, что я пожелаю. Очень расплывчатый ответ. И чего ты пожелаешь? Наслаждение. Ты испытаешь наслаждение. Отодвигаюсь от Равка. Я не хочу испытывать подобное от тебя. Ложь. Бросаю косой взгляд на запястье и вижу, что кулона нет. Фамильная ценность Равков покоится на дне океана. И все, о чем я думала, известно принцу. А этот ублюдок даже не сказал мне. Не думаю, протягиваю руку Равку, он говорит. Я бы предпочел шею. Ешь, что дают. Холодные пальцы Равка смыкаются на моих пальцах и подтягивают меня к нему. Опуская голову вниз, принц смотрит строго мне в глаза. От его голодного взгляда пробегают мурашки. Они настолько сильные, что делают коже больно. Сначала Равк еле уловимо касается губами вены, а потом, прикрыв глаза, вонзает клыки. Мне становится больно, и в первое мгновение я хочу отнять руку, но потом по венам разносится тепло и умиротворение. Я не знаю, сколько времени проходит, но я оказываюсь на коленях Равка. Открываю глаза и смотрю в его, которые больше не выглядят потухшими. И я начинаю испытывать нечто интимное. Горячие волны проходят по телу, дыхание спирает, а сердце колотится быстрее обычного. Что это? Возбуждение. Вырываю руку у Равка и с ужасом отползаю от него. Встаю. Меня немного шатает из стороны в сторону. Я же просила, ничего не... Я и не делал. Я не внушал тебе того, что ты испытала. Он врет, ублюдок. Равк лишь улыбается и приваливается затылком к скале. Присядь. Тебе нужно немного времени, чтобы головокружение прекратилось. Проходит какое-то время, и принц приходит в себя. Настолько, что, поднявшись на ноги, снимает с себя разорванную рубашку, и я вижу там кожу, гладкую и без каких-либо следов ранений, словно ничего и не было. Вглядываюсь более пристально и прикрываю рукавом место укуса. «Нравится?» – спрашивает он. «Нет». Равк смотрит мне в глаза, потом на руку и снова в глаза. «У тебя больше нет кулона. Это я так, к слову». «Как же ты меня раздражаешь!» Но не успеваю я ему об этом поведать, как он говорит. «Нужно найти тех, кто выжил. Если...» – поправляю его я. «Если ты жива и невредима, то Ромен, мальчишка и Гвиана тоже живы. Почему это?» «В случае крушения корабля Ромен должен был вас спасти», – отвечает Равк, пожимая плечами. «Я понимаю, почему ему нужен Аргас. Тут вообще не возникает вопросов. Теперь я обладаю информацией о том, что он пообещал Гвиане оберегать ее. Но при чем тут я? Почему Равк решил спасти и меня?» Принц останавливается и, обернувшись ко мне, говорит. «Потому что ты мне интересна». «Интересно? Нравишься, возбуждаешь, интригуешь. Все, прекрати. Ты же хотела узнать ответ. У тебя есть нареченная. Я ее не выбирал. Это ничего не меняет». Пожав плечами, он разворачивается и идет вперед. «Возможно, и меняет», – бросает он. «Мне срочно нужно научиться контролировать себя и бредовые мысли. Как мы вообще дошли до разговора о его нареченной? Я не хочу ничего знать о их отношениях и вообще. Глупости все это». Берег кажется бесконечным, как и океан, что омывает гладкие ровные камни разных размеров. В голове пульсируют всего две мысли. Первая – надежда на спасение всех, кто мне дорог. Вторая – нужно найти Аргаса до наступления темноты, иначе мне и принцу придется сразиться с уртурами с помощью камней и сарказма. Кроме этого оружия у нас ничего нет.